Глава 14. Всеволод. «Уля, позволишь?» Встаю перед ней на колени, касаюсь лодыжек. Чувствую, как она боится и нервничает. Хочу расслабить малышку, чтобы она раскрылась для нас с Ванькой. Я ведь весь день ждал этого вечера, а когда увидел, что нашу девочку напугали эти отморозки, захотел их прикончить. В буквальном смысле. Уля приподнимает ножку, позволяет мне снять с нее туфельку. То же самое проделываю со второй. Удерживаю лодыжку, затем нежно целую пальчики ног Ульяны. «Всеволод Борисович», — лепечет девочка. О да, член тут же реагирует на ее слова. «Называй меня так же, когда я буду вбиваться в твою киску». Ванька встает сзади девочки и массирует ее плечи. «Ничего не бойся. Одно твое слово, и мы отступим». «Хорошо». Она топает вглубь номера. Люкс в этом отеле даст фору любому президентскому номеру конкурента. Именно поэтому мы выбрали его. Для нашей юной женщины все самое лучшее. «Проходи». Беру Ульяну за руку, веду к столу. Мы заранее заказали вино и закуски, фрукты и сладости. Номер освещают лишь свечи, постельное белье из красного шелка. На нем разбросаны лепестки алых роз. Все как по девчачьему учебнику. Лишь бы Ульяне было комфортно и не страшно. Хотя той ночью в моем доме она раскрылась и получала удовольствие. Но сейчас в Уле явно больше говорят комплексы и какие-то навязанные стереотипы. «Ого!» — восклицает она. «Как красиво!» Осматривается, вертит своей прекрасной головкой. Не могу терпеть, но должен. Все для нее. Отодвигаю малышке стул, она плюхает туда свою очаровательную попку. Ваня наливает ей вина. Голодная? Накрываю ее руку своей. Нет, я... Урр, ее желудок явно не согласен. Уля густо краснеет. Простите. Все хорошо, но не смей нас обманывать. Прижимаю ее ладошку к губам. «Я так за тебя испугался сегодня. Как давно этот отморозок тебя обижает?» «Он был нормальным». Уля смелеет и накладывает себе еды в тарелку. «Хотя вряд ли». «Не был. Фыркаю. Зато теперь он будет обходить тебя стороной». «Спасибо вам большое». Она искренне улыбается, пронзая мое сердце насквозь. Это наша задача — защищать тебя. Уля потихонечку расслабляется, кушает, потягивает вино, а мы с Ванькой развлекаем ее приятной беседой. Она звонко смеется. И с каждой секунды эта малышка нравится мне все больше. Потанцуем? Подаю ей руку. «Ой, я не умею!» — хихикает. Тяну Ульяну на себя. «Обними меня». Хриплю, понимая, что больше не могу просто смотреть и любоваться. Хочу вкусить эту девочку. Ванька разваливается в кресле у кровати, закуривает, смотрит на нас. Уля кладет руки мне на плечи, робкая, стеснительная. А у меня все тело дрожит от ее касаний. Обхватываю ее попку, прижимаю девушку плотнее, чтобы она почувствовала, как сильно я ее хочу. «Всеволод Борисович!» Распахивает свои красивые карие глаза. «Вы...» А сама прижимается, трется. Ее взгляд затуманивается. Я вижу порочный огонек в глубине глаз девушки. Мое терпение трещит по швам. Сил уже никаких не остается. Я хочу ее безумно. «Уля...» Толкаюсь членом в ее животик. «Все, Волод...» Лепечет. Я таращусь на ее алые губы, а Ульяна берет и облизывает их, срывая мне крышу. Прижимаюсь к ее рту. Одну руку оставляю на попке, а вторую стискиваю каштановые локоны. Она раскрывается, впуская мой настойчивый язык. О да, этой ночью я буду брать все, что мне причитается. Облизываю ее губки, провожу языком по зубкам. Уля тяжело дышит. Мы останавливаемся. «Охуеть!» — слышу хриплый голос Ваньки. Друг встает и приближается к нам, прижимается к Ульяне сзади. «Я тоже хочу», — рычит, разворачивает девушку к себе, обхватывает ее щеки и впивается в губы. Малышка пискнуть не успевает. Я держу ухо востро. Если Уля даст заднюю, мы будем обязаны остановиться. Но я молю всех богов, чтобы она этого не сделала. Ах, ах. Они влажно целуются, и от этих звуков мой член становится каменным. Блять. Сжимаю ее попку, забираюсь под платьице. Там кружево, сука. У тебя такая мягкая попка. Рычу, чувствуя, как тело малышки начинает пылать. Обжигает. Накрываю губами ее шейку, целую сладкие мурашки. Наша. Она наша, и все тут. Мои руки начинают жить своей жизнью. Я мну, тискаю, ласкаю и глажу. Нас троих затягивает в мощный водоворот страсти и похоти. Уля стонет, позволяя нам делать с ее сочным телом все, что захотим. Медленно стягиваю с ее плеч тонкую ткань платья и зацеловываю каждый сантиметр нежной кожи. Она стонет, показывая нам, как сильно завелась. Вся дрожит. Ванька жестко трахает ее в рот языком, а я спускаю платье Ульяны до пояса. Щелкаю замочком лифчика, освобождая ее пышную грудь. Блять. Рычу, обхватывая ее сиськи ладонями. Детка, ты лучшая. Все ва лад. Она уже не может говорить, только жарко выстанывает мое имя. Дай сюда. Отрываю малышку от Ваньки, разворачиваю и впиваюсь в ее грудь. А! Уля кричит, выгибается. Хорошо. Смотрю в ее пьяные от желания глаза. Да. Кусает губы, ведет по ним малым язычком. Платье падает к ногам девушки. Она теперь перед нами почти нагая. Миг, и лифчик летит на кресло. Ванька подцепляет трусики Ульяны. Рывок, и девочка совсем голенькая. Она трепещет в наших руках. Пошли. Беру Ульяну за руку и веду к постели. Сажусь, расставляю ноги. Так член не сильно упирается в джинсы. Подтягиваю Улю к себе. Тыкаюсь лицом в ее животик, чувствую аромат желания. Там, чуть ниже. Хочу. Сминаю круглую сочную попку. У Ульяны очень женственная фигурка. Талия, слегка выпирающий животик, пышная грудь и округлые бедра. Идеальная. И запах, делающий меня животным. Обвожу языком ее пупочек. Затем резким движением роняю девушку на кровать. Ванька расстегивает свои штаны и стягивает вместе с боксерами. Я нависаю над Ульяной. «Раздень меня, девочка». Хриплю. «Давай, не бойся». Кладет тонкие пальчики мне на рубашку и расстегивает. С губ срывается рык. «Сука, я же не животное». Но держаться больше не могу. «Быстрее, малыш. Прошу ее. Умоляю». Она смотрит мне в глаза, опускается к джинсам и расстегивает ремень. Потом пуговичку и ширинку стягивает. «Ох!» Округляет глаза, когда мой каменный член буквально вываливается в ее ладошку. «Ну что, милая?» Поглаживаю ее пышную грудь, опускаюсь к талии. «Готова к самому сладкому?» Жду ответа. Без ее согласия я ничего делать не буду. «Да», — шепчет она, и на моих губах растягивается порочная ухмылка. «Теперь ты наша».